Еще тысяченожка, читает Юлия Маркина. Жил себе в Ичжоу некто Ним Куаксан. Он был очень беден, имел много детей, и все они требовали от него пищи, денег и нарядов. Накануне одного Нового года дети так пристали к нему с новыми костюмами, что несчастный отец, как был, выскочил из дому и решил больше домой никогда не возвращаться. Попросту он решил лишить себя жизни. А так как была особенно холодная зима, то и пошел он в горы, чтобы там замерзнуть. Но хотя и хотел он умереть, однако выбрал себе место, укрытое горами, и, сев там, ждал смерти. Немного погодя, видит он, что идут две женщины. Одна молодая, богато одетая, другая ее раба. Женщины, проходя, поздоровались с ним. И богато одетая спросила его, что он здесь делает в такой холод. Ним откровенно признался, зачем он пришел сюда. «Из-за этого не стоит умирать», — сказала молодая женщина. «Пойдем со мной, и я тебе охотно помогу». Он пошел за ней, и они пришли в Ичжоу, в очень богатую фанзу. Молодая женщина дала ему денег, материи, чумизы и просила навещать ее, но раньше, чем войти, всегда стучаться в дверь. Счастливый Ним принес детям своим обновы, еду и деньги. И Новый год прошел для всех его детей так же весело, как и для всех тех, у кого были чумиза, одежда и деньги. Ним стал ходить к молодой женщине, и скоро они полюбили друг друга и решили обвенчаться. Однажды вечером, когда Ним вышел из своего дома, чтобы идти к своей невесте, вдруг в темноте перед ним вырос громадный, до неба, дух. «Я твой дед», — сказал дух. «И явился, чтобы предупредить тебя. Та, которую ты любишь, не женщина, а тысяченожка. Если хочешь в этом убедиться, пойди, отвори дверь, и ты увидишь не свою возлюбленную, а тысяченожку». И дух исчез. Ним не знал, что ему делать, и в конце концов решил послушаться деда. Но когда он подошел к двери, ему жаль стало тысяченожку, и прежде чем войти, он постучался. Когда он вошел, молодая женщина поклонилась ему до земли и сказала: «Я теперь вижу, что ты меня любишь, и я тоже буду тебе верной женой. Я знаю все. К тебе являлся твой дед. Это не дед твой, а мой враг, змей. Курей, мой бывший муж. Кому-нибудь из нас суждено было в этот вечер сделаться человеком. Время назначено было как раз то, когда ты постучал в мою дверь. Если бы ты заглянул, я осталась бы еще на 1000 лет тысяченожкой, а курей превратился бы в человека». Вскоре они сыграли веселую свадьбу и зажили, любя друг друга. Бывшая тысяченожка принесла громадное счастье всему роду своего мужа. И хотя с тех пор прошла не одна 1000 лет, а и до сих пор фамилия Ним Куаксан – самая богатая в Ичжоу.